Я не видел розовый закат, сказал я честно. Зато видел кое-что другое. У нас в Германии вывели совершенно новый сорт георгина, который назвали в честь последнего полета Атлантиса. Угадайте, как? НАСА, важно изрек Том. Или закат. Нет, сказал я. Его так и назвали Атлантис. Красивейший бутон. Просто роскошный. Причем, как я слышал, у него очень длинный стебель. Мексиканские георгины бывают до 6 метров, вставила Элси. Может, еще выше? Как мне объяснили, это было сделано специально. Высота стебля сорта Атлантис подчеркивает этот факт, что последний шаттл работал на чрезвычайно высокой орбите. Я посмотрел на Элси. Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость. Да полная ерунда, возмутилась она. Атлантис работал на обычных 225 километрах. Это низкая орбита. Что это они выдумывают там, у вас, в Германии? Я только развел руками. Мол, знать не знаю, что эти дураки там себе думают, и никакого отношения к этим глупым мыслям не имею. Хотя нет, стоп, перебила она. Он же еще спутник должен был доставить на 788 километр. Ого, это гораздо выше, обрадованно воскликнул я. Очень высоко. Это в апогее, как я понимаю. Видите ли, чтобы читатель поверил в достоверность описанного, надо все время использовать специальные термины. Научные, профессиональные. Апогей, перигей, этот, как его, эксцентриситет. Вы очень добросовестный писатель, мистер Майер, умилился Том. Я хочу выпить за вашу скрупулезность и обстоятельность, и за успех ваших книг. Спасибо, спасибо. Я со светской улыбкой тренькнул своим бокалом о бокал Тома, потом чокнулся с остальными. Давайте выпьем, и я вам расскажу смешной анекдот. Вечер снова вошел в правильную колею дружеского застолья. Немец и 4 американцев веселились, говорили друг другу добрые слова, смеялись. Словом, отдыхали на полную катушку, почти как русские. Если верить словам незабвенного Штирлица о том, что запоминается только последняя фраза, то сегодняшний вечер должен был запомниться моим гостям лишь анекдотами и довольно двусмысленными шутками, но никак не разговорами на космическую тему. Потом к нам подошел озабоченный Ришар. «Как вам понравилось мое фрикандо?» – затаив дыхание, спросил он. «Фрикандо был выше всяких похвал», – сказал я. Ришар перевел дух и просиял. «Я очень рад, месье Мэйр. На десерт могу предложить черничный мусс, мраморный сорбе, 12 видов мороженого». Он принялся терпеливо перечислять длинный список всяких вкусностей. И за столом вспыхнула оживленная дискуссия, что именно лучше выбрать. Через полчаса Джон и Барбара стали собираться. Я проводил довольную пару до выхода. Прощались мы не как друзья, как близкие родственники. «Спасибо, мистер Майер, все было просто великолепно». Широко улыбаясь, Джон долго тряс мне руку, а красотка Барбара даже чмокнула в обе щеки. «Я никогда не ела таких вкусностей», – восторженно воскликнула она. «А вкус этих вин запомню на всю жизнь». Я чуть не прослезился и, глядя им вслед, уходящим молодым людям, мысленно махал безупречно белоснежным платком. Вернувшись к столу, я обнаружил Тома Бэнкса сильно пьяным. Элси пошла в туалет, а он, навалившись на стол, смотрел на меня бессмысленными глазами. Что ж, все было очень мило. Очень дружеская атмосфера, дорогое угощение. Момент был подходящий. Это только малая толика моей признательности вам. Достав из внутреннего кармана пухлый конверт, я положил его на белую скатерть перед Томом. Ваши консультации оказали мне неоценимую помощь. Что это? PR-менеджер открыл конверт, перебрал плотную пачку новеньких 100-долларовых купюр и, немного протрезвев, повторил. Что это? $5000, беспечно ответил Зигфрид Майер. Ваш гонорар за литературное консультирование. От следующей минуты многое зависело. Том Бэнкс на миг задумался и быстро спрятал конверт в карман. С удовлетворением принимается. Важно объявил он. Вы честный и порядочный человек, мистер Майер. Это только аванс, в счет нашей дальнейшей дружбы. Я похлопал Тома по руке, которая только что взяла деньги. Надеюсь, вы не откажете мне в дальнейших консультациях? Никогда, решительно потряс головой он. А скажите мне, мой компетентный друг, как мне лучше описать схватку в космосе? Спросил честный и порядочный немецкий писатель. Ну, например, земляне хотят сбить боевой спутник пришельцев. Как описать это правдоподобно, чтобы надо мной не смеялись знающие люди? Том Бэнкс снисходительно и довольно улыбнулся. Это простая задача. Ракета Земли без труда уничтожит угрожающий объект. Даже самолет-истребитель может подняться в стратосферу и поразить низкоорбитальный аппарат крылатой ракеты. Можно использовать боевой лазер. В жизни они еще слишком громоздкие, но в книге вы можете использовать усовершенствованный вариант. Компактный, легкий, запитывающий энергию импульса от Солнца. Прекрасно, прекрасно. Писатель поспешно записывал на салфетке. А можно использовать старый, но сохранивший способность к маневру спутник, продолжил вдохновенный таким вниманием Том. Подставить его под аппарат пришельцев. На космических скоростях они превратятся в пар. Просто замечательно. Я спрятал ручку. Засунул салфетку в карман. Вижу, мы прекрасно сработаемся. Если я буду занят, и вместо меня придет мой друг, можете полностью доверять ему. И проконсультируйте его с таким же желанием и той же компетентностью, с которой консультировали меня. Впрочем, мы еще это обсудим. Хорошо, тяжело кивнул Том. Только лучше не говорить ничего моим друзьям, ни Джону, ни Барбаре. Да и Элси, пожалуй, тоже. Похоже, он начал кое-что понимать. А Джон с Барбарой доехали домой на такси, разделись, приняли душ и, повалившись в постель, занялись акробатическими упражнениями. Через полчаса они перестали кувыркаться и обменялись впечатлениями о прошедшем вечере. «Великолепная еда, отличное вино», – сказала Барбара. «Да и этот немец забавный, смешной такой». «Он вовсе не показался мне смешным», – покачал головой Джон. «И его вопросы не показались смешными, скорее наоборот». «Да он ничего такого и не спрашивал. Тогда зачем накрывать такой дорогой стол? Чтобы иметь удовольствие просто пообщаться с секретоносителями высшей категории? Откуда он знает, что мы секретоносители? Это тоже загадка». «Не забивай себе голову, милый», – сказала Барбара и чмокнула Джона в плечо. «Позвони завтра в ФБР, пусть они все проверят. Это ведь их компетенция». «Я так и сделаю. А сейчас давай спать». Через несколько минут обнаженные молодые люди спали здоровым крепким сном. А в московский центр, кружным конспиративным путем через сеть мировой паутины интернета, этой же ночью ушла электронная шифровка. Высота орбиты 778 километров. Антирадарное покрытие, предположительно иридиевое напыление. Других конкретизирующих данных получить не удалось. Писатель. Памир, 15 октября 2011 года. В столовой пахло капустой и немытой посудой. Народу мало, обед почти закончился. В окошке раздаточной торчал срочник в грязно-белом фартуке. Завидев приближающегося Синицына, он вытянул шею. «Товарищ капитан, прошу прощения, но вас велено не кормить. Вы сняты с довольствия, как у бывшей со станции». «Да знаю. Я не есть пришел», – отмахнулся Синицын. «Катерина на кухне?» «Так точно. Позови». Солдат с сомнением покосился на стоящий рядом таз с нарезанным хлебом, а вдруг стырит. Но убрать не решился. Когда он ушел, Синицын все же взял из таза несколько кусков и растолкал по карманам. Продукты у него закончились еще вчера, а до вертолета недели не меньше. «Ну и чего пришел?» Катерина остановилась в шаге от окошка. Впервые Синицын видел ее такой, холодный взгляд из-под лобья, губы поджаты, руки шлагбаумом сложены на груди. «Вот тебе раз», – сказал он. «Ты что, не выспалась? Не твое дело. Говори, чего надо». «Ничего мне не надо. Вот повидать хотел». «И чего?» «И больше ничего». Катерина зло сощурила глаза. «Ишь, чувствительный стал. Соскучился. Может, просто пожрать захотелось? Или там каких других развлечений?» Она громко с какими-то базарными интонациями выкрикивала слова, словно призывала свидетелей всех присутствующих. Публики в столовой было не густо, но два лейтенанта, заканчивавшие обед за дальним столиком, оглянулись на них. «Странная ты какая-то сегодня», – сказал он. «Что случилось, говори прямо». А он еще спрашивает. «Поматросил и бросил, так получается. Рапорт подал, и всем пока, счастливо оставаться. Молодец, ловко. Только больше тебе здесь ничего не обломится. Иди, откель пришел». Лейтенанты зашевелились, обмениваясь мнениями. «А, вот в чем дело», – сказал Синицын. «Ладно, тогда пардон. Думал, хоть один здесь человек нормальный есть». Он повернулся, чтобы уйти. «Тут все нормальные», – сказала вслед Катерина. «Ты вон из гнетого дурака делал, а я тебя слушала». Синицын остановился, развернулся на каблуке. «Я думал, у тебя чувства. Ах, ты думал? Ты в каком-то своем мире живешь, а я толком не знаю, чего от тебя ждать и чего ты хочешь на самом-то деле. Работа, работа, телескопы эти, звезды и все прочее. Я думал, ты жениться хочешь, а ты как все остальные. Тогда уж лучше с Гнетовым, с ним все просто и понятно. К тому же он тут всем заправляет, его слово закон. Катерина опять кричала, лейтенанты с явным интересом наблюдали за развитием конфликта. Но капитан не успел ответить. С улицы донесся шум, характерный механический стрекот, дружный топот сапог и чей-то далекий крик. «Вертушка!» Лейтенанты рванули на крыльцо, Синицын выбежал за ними. На бетонную площадку перед командно-вычислительным центром садился вертолет. Завис почти над самой крышей КВС, затем развернулся, сдал в сторону и опустился, тяжело припав на шасси. Из здания штаба выскочил Гнетов, на ходу что-то дожевывая и негнущимися пальцами застегивая пуговицы кителя. Следом вылетел замнач Клебанов, заметался по плацу, чем-то неуловимо напоминая подстреленное животное. К нему с разных сторон стягивались офицеры, запыхавшиеся срочники техобслуга комплекса. У всех был обалделый и встревоженный вид. «Ё-моё!» – завопил над самым ухом Синицына лейтенант. «Ё-моё!» – завопил над самым ухом Синицына лейтенантик. «Что там творится такое? Транспортник ведь только через неделю должен был прилететь». «Это не транспортник. Глянь, бортовые номера желтые», – ответил второй. Стоящего рядом с ними капитана они словно не замечали. Начальство какое-то прибыло. Пиздец полный. Пошли лучше, пока полкан голову не поснимал. Лейтенанты куда-то исчезли. Гнетов с замначем легкой рысцой побежали к вертолету, остановились, ожидая, когда остановятся лопасти. У Гнетова потоком воздуха сорвало фуражку. Она покатилась обратно к штабу. Кто-то из солдат поймал ее и вручил ему. Дверь вертолета распахнулась, выбросили стальной трап. Из темных недр машины появился тучный человек в генеральской полевой форме. «Стройсь!» – отчаянно завопил замнач. Те, кто успел стянуться к плацу, торопливо занимали свои места в развернутом строю. Приложив руку к фуражке, Гнетов громко рапортовал. «Еще один генерал. Еще. Двое в штатском. Четыре спецназовца в бело-синем камуфляже снег с укороченными АКС-74У. Последним вышел сам командующий космическими войсками генерал-лейтенант Зыкин. Его Синицын узнал сразу. Фото товарища Зыкина украшало стенд в красном уголке штаба. Только там его лицо было более благожелательным, что ли. Менее недовольным. Гнетов стоял бледный, как полотно. В воздухе пахло большой головомойкой. «Да», – подумал Синицын, – «эти люди явно прилетели не за мной. И очень хорошо. Но лучше все-таки уносить отсюда ноги, пока не поздно». Он оглянулся. В раздаточной Катерины уже не было, ушла. «Пойти, что ли, к себе, да завалиться спать назло всем?»